«Может быть. Но сегодня у нас девичник», — ответила Ао-маме. «Да и в этот бар не ходят, чтобы кого-нибудь подцепить». «Ну, это понятно. Я просто так спросила». «Как-нибудь в следующий раз». Аюми посмотрела на Ао-маме в упор. «Значит, в следующий раз ты пойдешь со мной на охоту? За мужиками, я имею в виду». «А что?» — ответила Ао-маме. «Почему бы и нет?» «Вот здорово!» — обрадовалась Аюми. «Если ты рядом, я готова на что угодно!» Ао-маме пила дайкири, Аюми потягивала Том Коллинз. «Так что ты там по телефону говорила?» — спросила Ао-маме. «Что мы с тобой лесбиянок изображали?» «А, ты об этом?» — улыбнулась Аюми. «Да так, ничего серьезного. Покривлялись, чтобы общего драйва подбавить. А ты что, правда ничего не помнишь? Сама же тогда разошлась чуть ли не больше всех». «Ни черта не помню», — призналась Ао-маме. «Провал в памяти». «Ну, мы с тобой разделись догола, за сиськи друг друга трогали, целовали друг дружку везде». «Куда целовали? Даже туда?» — перебила Ао-маме, испохватившись, огляделась по сторонам. В полупустом баре ее голос прозвенел, как сигнал тревоги. Слава богу, к их болтовне никто не прислушивался. «Ну, я же говорю, мы понарошку дурачились. Языком ничего не делали». «Черт!» — Ао-маме с силой потерла пальцами веки и глубоко вздохнула. «И что на меня нашло?» «Прости», — вздохнула Аюми. «Да ну тебя! Ты-то здесь при чем? Это же я нализалась до чертиков». «Но я тебе скажу, там у тебя так мило, все прямо как новенькое». «Так и есть», — усмехнулась Ао-маме. «Оно и правда почти как новенькое». «Бережешь от износа?» Ао-маме кивнула. «Стараюсь не злоупотреблять. Так ты что же, би?» Аюми покачала головой. «Меня впервые в жизни, правда. Я ведь тоже напилась до чертиков. Ну и решила, если с тобой, так можно и подурачиться немного. Это ж только игра. Или ты по-другому воспринимаешь?» «Я тоже, в принципе, не из того теста. Хотя однажды в старших классах кое-что почувствовал. К очень хорошей подруге. И не собиралась ничего делать, все как-то само получилось». «Пожалуй, я тебя понимаю. Ну и как? Ты кончила?» «Да, думаю, да», — призналась Ао-маме. «Но это случилось единственный раз. Мы решили, что это неправильно, и больше не пробовали». «Что неправильно? Лесбийский секс?» «Да нет же, дело не в этом. Нам вовсе не казалось, что мы извращенки. Просто обе чувствовали, что отношения между нами не должны такими быть. Мы слишком глубоко и крепко дружили, чтобы выражать чувства так... примитивно». «Вон как», — задумчиво протянула Аюми. «Слушай, а можно я сегодня у тебя переночую? Такой вечер чудесный. А если сейчас в общагу поеду, сразу все волшебство пропадет». Ао-маме допила дайкири, поставила бокал на стойку. «Переночевать, ради бога, но только без глупостей. Идет?» «Да конечно, я совсем не за этим. Просто хочется побыть с тобой еще немножко. Я где угодно могу спать, хоть на полу. А завтра у меня дежурства нет, с позаранка вставать не нужно». Они сели в метро, вышли на станции Дзиюгаока, добрались до квартирки Ао-маме. Обе под шофе, расслабленные и сонные. На часах было почти 11. Ао-маме постелила гостей на диване и выдала пижаму. «А можно я чуток с тобой полежу?» — попросилась Аюми. «Просто рядышком. Без глупостей, обещаю». «Валяй», — согласилась Ао-маме. И усмехнулась про себя. Ну и дела. Хладнокровный убийца трех мужиков и женщина-полицейский в одной постели. Чего только не случается в этом мире. Гостья скользнула к хозяйке в постель, обняла ее за талию. Ао-маме ощутила, как чужие упругие соски прижались к ее груди. Изо рта Аюми слегка пахло алкоголем и зубной пастой. «Как думаешь, у меня сильно большая грудь?» — спросила Аюми. «Глупости. У тебя отличная грудь, очень красивая и правильная». «Но ведь говорят, что если большая грудь, значит мозгов не хватает. И сиськи на бегу болтаются. И лифчик, как две кастрюли. Сушить на балконе стыдно». «Но мужикам как раз такие и нравятся». «Да еще и соски здоровенные», — не унималась Аюми. Расстегнув пижаму, она достала правую грудь и показала сосок Ао-маме. «Смотри, какие! Разве не странно?» Ао-маме посмотрела. Конечно, сосок не из маленьких, но и не такой огромный, чтобы из-за него маяться. Совсем немногим больше, чем у Тамаки. «Очень красивый. Неужели кому-то не понравились?» «Да, был один. Впервые вижу, — говорит, — такие здоровые соски». Просто он в жизни мало сосков повидал. У тебя абсолютно нормальная грудь. Это у меня меньше, чем нужно». «Ты что? Мне твои сиськи знаешь, как нравятся? Такие благородные и сексуальные». «Да ну. Слишком маленькие, да и по форме разные. Одна меньше другой. Вечная проблема лифчик подобрать». «Что ж, выходит, у каждого свои комплексы по жизни». «Ну да», — сказала Ао Маме. «Поэтому давай-ка спать». Аюми попыталась ладошкой прокрасться Ао Маме под пижаму. «Куда?» — схватил ее за руку Ао Маме. «Ты же обещал без глупостей». «Прости», — спохватилась Аюми, убирая руку. «Точно, я же обещала. И это все выпивка. Только я и правда тебя обожаю. Прямо как подругу из женского колледжа». Ао Маме ничего не ответила. «Значит, самое-самое важное в жизни ты бережешь для того парня, да?» — уже шепотом спросила Аюми. «Как я тебе завидую. Здорово, когда есть для кого беречь». «Наверное», — подумала Ао Маме. «Вот только что у меня самое-самое важное в жизни».